Глава 50. Получаю пакет с едой и ключ от дома. А мужчины так и торчат в том странном сарае с ремонтом. Увы, подслушать ничего не удается. Гуляю, наслаждаясь теплой погодой. Даже играю с Джокером. От скуки выть готова. Готовлю еду, но никто не идет, так что становится обидно. Странно, конечно, но такое чувство, что я часть команды, но как-то осталась за бортом обсуждений. А тут еще и никто не оценил моих стараний. Сажусь на кухонный диванчик и смотрю в окно. «Чего скучаешь?» Наконец в комнате появляется Ренат. «А что мне еще делать?» Даже не смотрю в его сторону. Смеется Ренат. «Пойдем, баня готова!» «Я не хочу!» Демонстративно скрещиваю руки на груди. Ренат начинает еще больше смеяться, а меня это прямо раздражает. Глупо, понимаю, но ничего с собой поделать не могу. У меня такое чувство, будто он бросил меня одну. Но мои надутые губы не трогают Рената. Он подхватывает меня и перевешивает через плечо. «Отпусти!» Барахтаюсь, но это бесполезно. «Знаешь, говорят, на обиженных воду возят». «И это здесь при чем?» Возмущаюсь и еще больше вырываюсь. Ответа не получаю. Ренат заходит в одну из дверей в коридоре, и мы оказываемся в бане. О как! Баня выходит прямо в доме. Но Ренат не останавливается и несет меня дальше. Заносит в парную, где меня сразу обдает жаром. И только там ставит на пол. Злобно калачу Рената в грудь и ругаюсь, говоря, что он нахал. Но улыбку с его лица это не стирает. Он наблюдает за мной, будто я маленькая девочка, чьи удары не могут нанести ему ни вреда, ни боли. Перестаю лупить и смотрю Ренату в глаза. А он наклоняется и что-то берет за моей спиной. Но я слишком поздно понимаю, что именно. Прямо на мою голову выливается целое ведро ледяной воды. Замираю, даже вдохнуть не могу, а от неожиданности дыхание сперло. «Тебе надо остыть», — поясняет Ренат. Никогда не чувствовала такой смеси гнева и желания. Почему-то мне до безумия захотелось одновременно врезать Ренату по щечину и поцеловать. Но так как я не могу решить, чего хочу больше, просто стою и хлопаю ресницами. Дрожь волнами проходит по телу, но я довольно быстро согреваюсь. Все-таки баня натоплена хорошо, и здесь жарко. «Ты?» Упираю палец в грудь Рената. «Ты несносный, наглый, бестактный и...» Теряюсь, когда на его губах появляется ухмылка, а в глазах танцуют бесы. Ренат хватает меня за шею и рывком прижимает к себе. Целует. Да так, что меня с ног сбивает. Становится сложно дышать. То ли от возбуждения, то ли от жары в парилке. Оказываюсь на одной из деревянных полок. Сначала сидя, а через пару секунд уже лежа, прижатая мощным телом Рената. Страсть захлестывает нас. Я даже не замечаю, как пальцы сами ложатся на низ его футболки и тянут ее вверх. Я сошла с ума. Определенно, пытаюсь прийти в себя и успеваю опереться обеими руками в грудь Рената и заставить его отстраниться. «Нет». Тяжело сглатываю. Но тут открывается дверь, и в баню заходит Коля. А из одежды на нем только трусы. Минута гробовой тишины заставляет меня сотню раз пожалеть о том, что я пошла на те гонки. Самое идиотское решение, которое запустило целую цепь событий. «Здесь есть кровать с весьма удобным матрасом», — ехидничает Коля и продолжает пялиться на нас. «Это не то, что ты подумал», — пищу, пытаясь спихнуть с себя Рената. «Ну да», — усмехается Ренат. «Она еще ломается, но я уже близок. Да, малыш?» Он подмигивает мне и, наконец, высвобождает. «Дурак!» Бурчу и пулей вылетаю из парилки. Слышу, что Коля что-то говорит нравоучительным тоном, но, судя по тому, что через секунду Ренат перехватывает меня за талию, его никто не слушает. «Не торопись!» Раздается у самого уха. «Скажи мне, почему ты так упорно ломаешься?» «Ты серьезно?» — спрашиваю, поворачиваясь лицом к Ренату. «Я тебе уже говорила и не раз. Ты бандит. Я будущий прокурор. По-моему, причины очевидны». «Но я же тебя не замуж зову», — подмигивает мне Ренат. А от этих слов становится еще больнее. Стискиваю зубы. Слезы уже проступают, скрыть их не выйдет. Так что я просто убегаю в спальню и хлопаю дверью. Ренат пару раз стучит в дверь и говорит. «Не дуйся, малыш! Минут через 10 можешь спокойно помыться. Трогать не буду, честное слово. Твои вещи в прихожей, в спортивной сумке. Переодевайся и будь готова». «К чему?» — удивляюсь я. «В полночь сделка. Ты едешь со мной». «Та самая сделка?» Ренат совсем из ума выжил? Участие в ограблении склада одного бандита другим, участие в продаже всего украденного, да еще и свидетельница убийства. У следователей мозг закипит, пока они будут решать, свидетельница я или преступница. «И это не обсуждается. Будь зайкой, приведи себя в порядок. И да, там в сумке косметика. Накрасься поярче». «Зачем?» — округляю глаза. «А сама не догадываешься?» — спрашивает Ренат, а я слышу, как он уходит. «Честно?» «Нет, я не догадываюсь, зачем мне краситься. Отвлекать бандитов на себя? Пока они будут пялиться на меня, не заметят чего-то? Или Ренат и меня им продаст?» «Что за идиотские мысли?» «Но ведь так бывает». Сворачиваюсь калачиком на кровати и думаю. Что-то внутри подсказывает, что Ренат так не поступит. Хотя бы потому, что он явно не готов делиться. Он точно хочет меня, и до тех пор, пока он не получит желаемого, отпускать меня или отдавать кому-то не будет, я в этом уверена. Единственное, что вызывает у меня вопрос, почему он просто не возьмет желаемое силой? Благородство или желание сломать? Мои мысли прерывает очередной стук в дверь. Коля сообщает, что я могу идти мыться. Привожу себя в порядок. Меня и правда никто не трогает. Одеваюсь в спортивный костюм, крашусь и делаю высокий хвост. Я готова. Вернее, не готова совсем, но я собралась. Когда выхожу во двор, вижу грузовую «Газель», куда уже переставили ящики. Думаю, госномера и у этого авто не настоящие. Садимся и едем куда-то. «А где Джокер?» Спрашиваю, поняв, что пса-то с нами нет. Ренат хлопает по задней стенке, а в ответ получает знакомый гав. «Почему он там?» «На случай, если кому-то придет в голову взять не свое», поясняет Ренат и хитро улыбается. Вздрагиваю. Меня все еще пугает такое его выражение лица. По дороге молчу. Лишь внимательно слушаю все, что говорит Ренат. И в этот раз он снова и уже не таясь называет адрес схрона и говорит, что именно туда после сделки он и отправится. Доезжаем до какого-то склада, паркуемся и выходим из машины. В темноте под светом одинокого фонаря около входа почти ничего не видно. Но через минуту-другую к нам быстро приближается джип. Он тормозит почти вплотную к нам, а Ренат достает жвачку. «Сейчас? Серьезно?» Нервно спрашиваю, поняв, что меня охватывает ужас. И не зря, надо сказать. «Самое время!» Усмехается Ренат, но я его уже не слушаю. Мои глаза становятся настолько огромными, что их начинает покалывать. Из машины выходят трое. И одного из них я очень даже хорошо знаю. Только вот как он здесь оказался, это большой вопрос.